22 мая 1959. Надо было догадаться, что что-то не так, когда Гус позвонил из Флориды. Он был в стельку пьян и нес чепуху. Все повторял, что Рэй — дрянной сукин сын. Я думал, они поругались на выступлении, пока не пришло письмо от Рэя. Похоже, Энн, прежняя девушка Рэя, приехала в Панама-Сити, и они снова вместе. Он написал, что будет всегда любить меня, но ее он тоже так и не разлюбил. И по отношению ко мне это будет нечестно, потому что я такая распрекрасная, и ему очень жаль, и так далее, и тому подобное. Постскриптум. Я окончила школу и получила в подарок часы.